Матерь Агни-йоги. Владыки в кровавом поту работают над тем, чтобы удержать равновесие планеты. Надо понять, как нужен каждый работник и каждый, хотящий владыкам помочь в деле несения света. Служить можно и должно владыке всем, везде и всегда, если сознание позволяет. Великое служение не прерывается ни днем, ни ночью, ни жизнью, ни смертью. Оно называется великим деланием.